Глава 37. Василина. Так тепло мне не было давно. Забытое чувство защищенности, которое испарялось, как только я осознавала, что до сих пор в лесу и неизвестно, сколько времени там проведу. Сразу вспоминается, как нежилась в тесном объятии больших рук, вдыхая ставший там привычным мужской запах. Ни тебе одеколона или геля для душа. Только детское мыло и его личный, мускусный аромат. Я утыкаюсь носом в шею, даже не пытаясь проснуться или беспокоиться о Юре, прекрасно зная, что Булат сам встанет ночью и уложит его. Так и происходит. Я могу спать всю ночь, не просыпаясь. За последний год этого не было ни разу. 3-4 часа сна для меня большая редкость. А тут я все сплю и сплю. В какой-то момент, когда сквозь штору брызжет утренний свет, я выбираюсь из горячих мужских рук и иду в туалет. В голове еще туман, так что я брызгаю на лицо несколько капель воды, смотрю на свое мятое после долгого сна лицо. Выбралась из мужских горячих рук. Длинный сон. Озарение буквально долбит по голове. Я тут же забегаю в спальню, где в кроватке спокойно спит Юра. И только тут до моего мозга доходит, что я всю ночь проспала с каким-то мужиком, который напоминает мне Булата. Потому что самого Булата давно нет в живых. Я медленно сажусь на пол, ползу по полу, достаю свой телефон. Потом беру лампу, которая может послужить мне оружием. Звоню Дарине. Втягиваю носом воздух, когда Юра вдруг начинает плакать, а этот незнакомец говорит. Лежи, я сам. Сколько раз я готова была расцеловать Булата за помощь. Так же сильно я ненавижу его сейчас. Встаю на пути, не даю подойти к кроватке. Стой, где стоишь. «Алло, Вася, что случилось?» «В квартиру забрался ваш кузен, который Талуб, но я почему-то полностью уверена, что это Булат». «Талуб, Булат». «Вася». Этот придурок наконец раскрывает глаза шире, смотрит на лампу, телефон, плачущего Юру. «Опусти лампу, ты пугаешь Юру». «Я пугаю Юру? Я?» А чужой мужик в моей постели никак Юру испугать не может. Ну ты же поняла. Я? О да, я поняла. Замахиваюсь и кидаю лампу. Булат успевает увернуться, и та разбивается о стену. Я поняла, что ты подонок, ублюдок, просто трус. Год. Год я думала, ты умер, а ты не умер, ты тулуп. Талуп. Поправляет меня он, чем злит еще сильнее. Теперь я запускаю в него свой телефон, где на том проводе кричит Дарина. «Как ты мог? Как могла, Дарина? Вам было смешно смотреть, как схожу с ума?» «Я не хотел снова сесть в тюрьму, а у тебя было на меня заявление». «А повода не было, да? Мы просто так в лесу с тобой, в поход ходили». «Вася». Ты держал меня в плену и принуждал к сексу. Справедливо, но в свое оправдание. Нет у тебя оправданий. Если бы ты пришел, просто мне все объяснил, я бы поняла. Я бы ни за что тебя не посадила. Как-то твоя реакция говорит об ином. Ты совсем слился с Тулубом? Резко отупел? Ты заявил, что мы друг другу никто. Ты просто умер для всех и за год ни разу не объявился. Ты использовал меня. А вчера делал вид, что мы не знакомы. И еще и назвал меня матерью-кукушкой. Вася. Дарина в компании Саида прибегают, а мне уже все равно. Они обманывали меня. Весь год врали. А Дарина еще делала вид, что мне кажется, и ничего общего между ними нет. Вот тебе и подруга. Вася, прости. Можешь больше не бояться правосудия. Ты свободен. Смотрю прямо на Булата, Забираю плачущего Юру из кроватки, сумку. Телефон куплю другой. Вася, не уходи так, ну, ты же раздетая. Ой, оставь. Я же не в лесу. Куплю себе одежду.